Тогда зачем вы заставляете меня выслушивать всю эту болтовню? Раз вы сами сознаете свою опасность для нас, вам следовало бы поскорее, без всех этих ваших ламентаций, убраться во свояси, не правда ли? Нет, это тоже невозможно. Не забудьте, у меня есть моя миссия. Я не могу вернуться, пока не исчерпаю всех шансов заключить торговый договор. Не понимаю. Вы же только что утверждали, что контакт причинит нам вред. Вот именно. И потому есть только два выхода. Первый — присоединить Японию к Марсианскому Союзу. Таким образом, японцы перестанут быть совсем как марсиане и сделаются настоящими марсианами. Абсурд! Это же агрессия! Я знал, что вы так скажете, и согласен с вами. Он самоуверенно прищурился, затем кашлянул и продолжал. Но есть и другой способ решить эту проблему. Он сводится к тому, что мы вообще не появляемся на сцене, а действуем через своего представителя из землян. Мы выворачиваем наизнанку тезис о том, что марсианин совсем как человек. Получается довольно нелепо, согласен, но все искупится милой и доброй фантастичностью общей картины. Запад есть Запад, Восток есть Восток. Все могут спокойно спать. Ни у кого никаких претензий, не правда ли? И тут мы подходим к главному вопросу. Могу ли я просить вас, сенсей, согласиться на пост представителя марсианского правительства? Чепуха. Это совсем не в моем характере. Вы ошиблись в выборе. Перспективы торговли с Марсом безграничны. Вы это поймете, когда приметесь за дело. Что же касается вознаграждения, сенсей, то оно не идет ни в какое сравнение с теми крохами, которые платят за радиопередачи, рукописи и тому подобное. И все же вы ошиблись в выборе. Для такого дела вы найдете отличных специалистов где-нибудь в Министерстве иностранных дел или в Министерстве внешней торговли. Доходил я туда. Еще в те времена, когда я ничего не знал, когда душа моя была исполнена наивной верой в то, что наше «совсем как» является залогом дружбы и взаимопонимания. И всюду я натыкался на кулаки швейцаров. Швейцары избивают членов иностранной миссии. Право, этого вполне достаточно для разрыва дипломатических отношений. Мне очень жаль, что вы переоценили меня. Я ведь тоже едва не избил вас, а кроме того, я вам не верю и не поверю никогда. Погодите, ну как же это? Только не надо выяснять отношения. Вы все время пользуетесь моей слабостью. Если бы вы только знали, как я лез из кожи вон, пытаясь найти с вами общий язык. Ну да, но еще бы. Вы действительно лезли из кожи вон, стараясь мне не поверить. Это я никак не мог не отметить. Поймите, далеко не всякий способен походя придумать такую стройную и упорядоченную ложь. И если я разоблачу этого больного марсианской болезнью, он нападет на меня, и еще это разоблачение нанесет удар по моему чувству собственного достоинства. Так стоит ли? Я слушаю вас, сенсей. Что вы хотели сказать? По поводу пресловутых комментариев в вашем дневнике. Я понял так, что для вашей братьи в марсианском правительстве Все эти транзисторы и прочие штуки являются делом обыденным и повседневным. Комментировать их, как если бы доклад был написан для землянина, это все равно, что читать проповеди Будды. Вы себя выдали с головой. Как бы вы ни страдали от марсианской болезни, а хвостик землянина в конечном счете нет-нет, да и выглянет где-нибудь. Весьма вам сочувствую. Искусство дурачить, знаете ли, все-таки требует определенных навыков.